Глава 6. Нейронный рециклинг. Подытожим все, что мы узнали из предыдущих глав. Гипотеза чистого листа явно неверна. Младенцы рождаются с изрядным количеством базовых знаний, богатым набором универсальных допущений об окружающей среде, с которой они впоследствии столкнутся. При рождении нейронные сети их мозга уже хорошо организованы и содержат интуитивные представления о самых разных областях. Объектах, людях, времени, пространстве, числах. Их статистические навыки поразительны. Дети ведут себя как маленькие ученые, чьи невероятные способности к научению позволяют им создавать точные модели мира. Хотя ко времени появления ребенка на свет все крупные пучки волокон уже сформированы, они чрезвычайно пластичны и способны реорганизовывать свои терминальные связи. Всякий раз, когда мы приобретаем новые знания, миллионы синапсов претерпевают изменения. За счет обогащения окружающей среды, например, обучения в школе, дети могут существенно развить свой когнитивный потенциал и приобрести навыки, которые сохранятся на протяжении всей жизни. Однако эта пластичность не безгранична. Она ограничена как в пространстве, в масштабе нескольких миллиметров, так и во времени. Многие нейронные сети начинают терять способность к модификации уже через несколько месяцев или лет. В этой главе мы рассмотрим роль, которую играет формальное образование в раннем развитии мозга. Прежде всего возникает следующий вопрос. Как так получилось, что Homo sapiens может взять мел, клавиатуру и начать писать и считать? Как человеку удалось приобрести способности, которые не имели никакого значения для его генетической эволюции? Сам факт, что человек-примат вообще умудряется научиться читать и считать, вызывает удивление. Владимир Набоков писал: «Сколь несуразно привычно для нас волшебство, в силу которого несколько писанных знаков вмещают бессмертные вымыслы, замысловатые похождения ума, новые миры, населенные живыми людьми, беседующими, плачущими, смеющимися, что, как в один прекрасный день мы все проснемся и обнаружим, что вовсе не умеем читать». Я посвятил много времени изучению психики и мозга неграмотных взрослых, будь то в Португалии, Бразилии или на Амазонке. Эти люди никогда не ходили в школу. Одни, потому что их семьи не могли себе этого позволить. Другие, потому что поблизости не было никаких школ. В определенном смысле, они сильно отличаются от нас. Они не только не могут различать буквы, но и испытывают сложности с распознаванием форм и зеркальных отражений, сосредоточением на части лица, запоминанием и различением произносимых слов. Вот вам и Платон, наивно полагавший, будто чтение может уничтожить внутреннюю память, заставив полагаться на внешнюю память книг. Ничто не может быть дальше от истины. Миф о неграмотном барде, без труда развившим бесконечную память, всего лишь миф. Нам всем нужно тренировать свою память. Кстати, благодаря чтению память становится лучше, а не хуже. Влияние образования еще более очевидно в математике. Мы обнаружили это, изучая амазонских индейцев, которые никогда не учились в школе. Во-первых, многие из них не знают, как точно подсчитать количество предметов. Некоторые их языки даже не включают систему счета. У них есть либо несколько слов для «мало» и «много», как в языке пирохан, либо смутные слова для чисел от 1 до 5, как в языке мундуруку. Если они вообще обучаются считать, например, используя испанские или португальские цифровые слова, как цимани, то делают это с огромной задержкой по сравнению с западными детьми. Во-вторых, неграмотные индейцы обладают лишь зачатками математической интуиции. Они различают основные геометрические формы, понимают организацию пространства, могут перемещаться по прямой линии, воспринимают различия между величинами, такими как 30 и 50, и знают, что числа можно упорядочить слева направо. Все эти умения приобретены нами в ходе эволюции и есть не только у человека, но и у самых разных животных – воронов, макак, только что вылупившихся цыплят. Образование позволяет существенно развить эти первоначальные навыки. Например, амазонские индейцы, похоже, не понимают, что два любых последовательных числа разделяет один и тот же интервал – плюс один. Обучение счету и базовым арифметическим действиям переворачивает наше представление о числовой прямой. Мы обнаруживаем, что каждое число n имеет последователя n плюс 1. В конце концов, мы понимаем, что все последовательные числа равно удалены друг от друга и образуют линейную шкалу. Очень маленькие дети и необразованные взрослые считают эту прямую сжатой, поскольку большие числа кажутся ближе друг к другу, чем маленькие. Если бы человек обладал только приблизительным чувством числа, как другие животные, мы бы никогда не смогли отличить 11 от 12. Точностью нашего чувства числа мы обязаны образованию, и на этом символическом фундаменте зиждется вся математика. Гипотеза нейронного рециклинга. Каким же образом школе удается произвести настоящую революцию в наших умственных способностях и превратить нас в приматов, которые читают Набокова, Стейнбека, Эйнштейна и Гроттендика? Как мы уже видели, все, чему мы учимся, вызывает модификацию уже существующих нейронных связей, которые в значительной степени организованы при рождении, но сохраняют способность меняться в масштабе нескольких миллиметров. Таким образом, все многообразие человеческой культуры должно укладываться в рамки ограничений, налагаемых нашей нейронной природой. Чтобы разрешить этот парадокс, я сформулировал гипотезу нейронного рециклинга. Идея проста. Хотя синаптическая пластичность делает мозг податливым, особенно у человека, чье детство длится 15 или 20 лет, наши нейронные связи остаются подверженными сильным анатомическим ограничениям, приобретенным в ходе эволюции. По этой причине каждый новый культурный объект, который мы изобретаем, скажем, алфавит или арабские цифры, должен найти свою нейрональную нишу, набор связей, первоначальная функция которых достаточно близка к их новой культурной роли, но вместе с тем достаточно гибко, чтобы к ней приспособиться. Любое культурное приобретение опирается на перепрофилирование уже существующей нейронной архитектуры, свойства которой оно использует. Таким образом, образование должно вписываться в естественные границы наших нейронных сетей. Это возможно благодаря двум факторам – их разнообразию и длительному периоду нейропластичности, характерному для нашего вида. Согласно данной гипотезе, самообучение означает рециклирование, повторное использование, уже существующих нейронных сетей. За тысячелетия мы научились делать что-то новое из чего-то старого. Все, чему мы учимся в школе, переориентирует уже существующие нейронные связи в новом направлении. Чтобы читать или вычислять, дети перепрофилируют сети нейронов, которые первоначально развились для других задач, но благодаря пластичности могут адаптироваться к новой культурной функции. Почему я придумал этот странный термин? Нейронный рециклинг. Потому что соответствующее французское слово «recyclage» сочетает в себе две идеи, идеально характеризующие происходящее в нашем мозге. Вторичное использование некоего материала с уникальными свойствами и переориентацию на новую специальность. Рециклировать материал значит дать ему вторую жизнь путем повторного включения в новый производственный цикл. Такое повторное использование, однако, ограничено. Из переработанной бумаги автомобиль не получится. Любой материал обладает внутренними качествами, которые делают его более или менее пригодным для других целей. Точно так же каждый участок коры, в силу своих молекулярных свойств, локальной организации и дальних связей, обладает уникальными характеристиками с самого рождения. Содержание научения должно соответствовать этим материальным ограничениям. Во французском языке слово «recyclage» также означает освоение новой специальности или повышение квалификации, позволяющие человеку приспособиться к неожиданным изменениям в карьере. Именно это происходит с нашей корой, когда мы учимся читать или считать. Образование наделяет нашу кору новыми функциями, выходящими за рамки типичных способностей мозга приматов. С помощью гипотезы нейронного рециклинга я хотел провести четкую грань между быстрым усвоением нового культурного навыка и многими другими ситуациями, когда биология в ходе медленного эволюционного процесса создает что-то новое из чего-то старого. На самом деле, в дарвиновском процессе эволюции путем естественного отбора повторное использование старых материалов – обычное явление. Генетическая рекомбинация может усовершенствовать древние органы и превратить их в элегантные инновационные машины. Птичьи перья? Старые терморегуляторы, переделанные в аэродинамические щитки. Лапы рептилий и млекопитающих? Допотопные плавники. Эволюция ведет себя как ремесленник-самоучка, утверждает лауреат Нобелевской премии французский биолог Франсуа Жакоб. В ее мастерской легкие трансформируются в органы для плавания. Челюсть рептилии становится внутренним ухом, а оскал голодных хищников превращается в загадочную улыбку Мона Лизы. Мозг не исключение. Система, отвечающая за речь, например, могла появиться в процессе гоминизации за счет дублирования и перепрофилирования уже существовавших корковых связей. Но такие медленные генетические модификации не подпадают под мое определение нейронного рециклинга. Более подходящий термин – экзаптация, неологизм, придуманный гарвардским эволюционистом Стивеном Джеем Гулдом и ельским палеонтологом Элизабет Верба, по аналогии со словом «адаптация». Старый механизм экзаптируется, когда получает иное применение в ходе дарвиновской эволюции. Поскольку в основе лежит распространение генов в популяции, на уровне вида экзаптация действует в течение десятков тысяч лет. Нейронный рециклинг, напротив, происходит в пределах отдельного мозга и в гораздо более короткие сроки, от нескольких дней до нескольких лет. Рециклинг нейронной сети означает переориентацию ее функций без генетической модификации, просто посредством научения и обучения. Формулируя гипотезу нейронного рециклинга, я прежде всего стремился объяснить невероятный талант нашего вида выходить за пределы уготованной ему экологической ниши. И правда, люди обладают уникальным даром приобретать новые навыки, будь то чтение, письмо, счет, математика, пение, одевание, верховая езда или вождение автомобиля. Повышенная нейропластичность в сочетании с новыми алгоритмами символического научения наделила нас потрясающей способностью к адаптации. Однако человечество быстро придумало способ развить свои навыки еще больше. Оно основало школу. Подчеркивать уникальность человеческого вида не значит утверждать, что нейронный рециклинг недоступен другим животным. Благодаря новейшим технологиям ученые смогли подвергнуть гипотезу рециклинга серьезному испытанию. В течение нескольких недель они обучали обезьян новому навыку, одновременно отслеживая активность одних и тех же сотен нейронов. Эти исследования позволили уточнить простой, но важный вопрос. Может ли научение привести к кардинальному изменению нейронного кода в заданной сети, или оно, как предсказывает гипотеза рециклинга, только перепрофилирует ее? В недавнем эксперименте с использованием интерфейса «мозг-компьютер» исследователи наблюдали, как обезьяна учится управлять собственным мозгом. Чтобы курсор двигался вправо, животное должно было активировать 10 определенных нейронов. Чтобы курсор двигался вверх, 10 других клеток и так далее. Примечательно, что эта процедура сработала. За несколько недель обезьяна научилась управлять активностью 10 произвольно выбранных нейронов, чтобы перемещать курсор по своему желанию. Однако, и это ключевой момент, обезьяна могла заставить курсор двигаться только в том случае, если необходимый паттерн активности не сильно отличался от паттерна активности, который ее кора спонтанно генерировала до обучения. Другими словами, новый навык должен был укладываться в уже существующий репертуар нейронной сети, которую обезьяна пыталась переобучить. Чтобы оценить результаты этого эксперимента, необходимо понимать, что динамика нейронных связей ограничена. Мозг не исследует все конфигурации активности, к которым может получить доступ. Теоретически в группе из 100 нейронов активность может охватывать 100-мерное пространство. что в совокупности дает непостижимое количество состояний. Если учесть, что каждый нейрон может быть включен или выключен, это число превышает 0,02 степени, или более 1000 миллиардов миллиардов миллиардов. Однако в реальности активность наблюдается лишь в малой части этой огромной Вселенной, обычно ограниченной примерно 10 измерениями. Следовательно, базовое правило можно сформулировать так. Обезьяна может выучить новую задачу только в том случае, если то, что требуется от ее коры, вписывается в это изначальное пространство. Если, с другой стороны, мы попросим животное активировать комбинацию нейронов, которые никогда не срабатывали вместе, оно потерпит неудачу. Заметьте, само усвоенное поведение может быть абсолютно новым. Кто мог предвидеть, что однажды примату вздумается управлять курсором на мониторе компьютера? Тем не менее, нейрональные состояния, которые делают это поведение возможным, должны вписываться в пространство доступных паттернов корковой активности. Этот результат подтверждает ключевое предсказание гипотезы нейронного рециклинга. Приобретение нового навыка требует не радикального переписывания корковых сетей, как если бы они были чистым листом, а лишь перепрофилирование их существующей организации. Все больше исследований свидетельствует о том, что каждая область мозга накладывает свой собственный набор ограничений на научение. В теменной коре нейронная активность обычно ограничивается одним измерением – прямой линией в многомерном пространстве. Нейроны париетальной, теменной зоны, кодируют все поступающие данные по шкале «маленький-большой», а потому идеально подходят для кодирования величин. Их динамика может показаться чрезвычайно ограниченной, но то, что кажется недостатком, на самом деле оборачивается преимуществом, когда речь заходит о представлении таких величин, как размер, количество, площадь или любой другой параметр, который можно упорядочить от малого к большому. В некотором смысле, эта часть коры может быть запрограммирована на кодирование величин. Мы систематически задействуем ее всякий раз, когда манипулируем величинами вдоль линейной оси, от чисел до социального статуса, кто выше кого на социальной лестнице. В качестве другого примера возьмем энтеринальную кору, которая расположена в височной доле и содержит знаменитые нейроны решетки. Мы уже говорили о них в главе 4. В энтеринальной коре нейронный код двумерный, хотя в этой части мозга миллионы нейронов, их активность остается ограниченной плоскостью, или, говоря научным языком, двумерным многообразием в многомерном пространстве. Опять же, это свойство отнюдь не является недостатком. Очевидно, оно идеально подходит для создания карты окружающей среды, как ее видно сверху. Сегодня мы знаем, что эта область содержит ментальный навигатор, с помощью которого крыса ориентируется в пространстве. Более того, недавние исследования показали, что эта же самая область вспыхивает каждый раз, когда нам нужно представить любые данные на двумерной карте. Например, в одном эксперименте птицы различались по двум параметрам – длине шеи и длине ног. Научившись репрезентировать это необычное птичье пространство, испытуемые использовали энтеринальную кору наряду с несколькими другими областями, чтобы перемещаться по нему мысленно. Этот список можно продолжать и продолжать. Вентральная часть зрительной коры превосходно умеет представлять зрительные линии и формы, зона Брока кодирует синтаксические деревья и так далее. Каждой области свойственна своя предпочтительная динамика, которой она остается верна. Каждая проецирует на мир свое собственное пространство гипотез. Одна пытается отобразить поступающие данные на прямой линии, другая на карте, третья на дереве. Эти пространства гипотез предшествуют научению и в определенном смысле делают его возможным. Мы, конечно, можем усваивать новые факты, но им нужно найти свою нейрональную нишу. Пространство репрезентации, адаптированное под их естественную организацию. Попробуем применить эту идею к наиболее фундаментальным областям научения в школе – арифметике и чтению. Математика и рециклинг системы, отвечающие за чувство числа. Начнем с математики. Как я уже объяснял в своей книге «Чувство числа», в настоящее время установлено, что математика, как, впрочем, и многие другие аспекты научения, не отпечатывается в мозге, подобно печати на расплавленном воске. Напротив, математика втискивается в предсуществующую, врожденную репрезентацию численных величин, которую она затем расширяет и уточняет. Как у людей, так и у обезьян теменная и префронтальная кора содержат нейронную сеть, репрезентирующую числа. До любого формального обучения эта система уже включает клетки, чувствительные к приблизительному количеству объектов в заданном множестве. Что делает научение? У животных, обученных сравнивать величины, в лобной доле увеличивается количество числовых нейронов. Более того, когда они учатся полагаться на арабские цифры, а не на простое восприятие приближенных множеств, часть нейронов начинает избирательно реагировать на эти символы. Подобная частичная трансформация сети с целью интеграции такого культурного изобретения, как цифровые символы, является прекрасным примером нейронного рециклинга. Но вернемся к людям. Когда мы учимся выполнять базовые арифметические действия, сложение и вычитание, мы перепрофилируем не только эту область, но и заднюю теменную кору. Поскольку изначально эта зона отвечает за перемещение взгляда и внимания, ее можно использовать и для перемещения в пространстве чисел. Сложение активирует те же самые нейронные сети, которые сдвигают внимание вправо, в направлении больших чисел, а вычитание возбуждает сети, которые сдвигают внимание влево. У всех нас в голове имеется своего рода числовая прямая, ментальная карта числовой оси. По ней мы и перемещаемся, выполняя вычисления. Недавно моя научно-исследовательская группа осуществила более строгую проверку гипотезы рециклинга. Вместе с Мари Амальрик, молодым математиком и когнитивистом, мы решили выяснить, используются ли те же самые сети теменной доли для репрезентации наиболее абстрактных понятий в математике. Для участия в эксперименте были приглашены 15 профессиональных математиков. Во время сканирования мозга им предъявляли сложные математические выражения, включая формулы типа интегралов, а также утверждения вроде «любая квадратная матрица эквивалентна перестановочной матрице». Как мы и предполагали, эти высокоуровневые математические объекты активировали ту же самую нейронную сеть, которую задействует младенец, когда видит один, два или три объекта, а ребенок постарше, когда учится считать. Смотрите цветную иллюстрацию 12 в PDF-приложении. Все математические объекты, от топосов Гроттендика до комплексных многообразий или функциональных пространств, уходят своими корнями в рекомбинацию базовых нейронных сетей, присутствующих с детства. Все мы, на любом этапе культурного конструирования математики, от учеников начальной школы до лауреатов Филдсовской премии, постоянно совершенствуем нейронный код этой специфической системы мозга. Разумеется, ее организация подчинена жестким наследственным ограничениям, налагаемым универсальной генетической природой, которая делает человека человеком. Хотя научение позволяет этой системе приспосабливаться к новым концепциям, ее общая архитектура остается одинаковой у всех нас, независимо от опыта. Мои коллеги и я убедились в этом, изучая организацию мозга математиков, чей сенсорный опыт с детства отличался от опыта большинства других людей. Я говорю о слепых математиках. Как ни странно, многие слепые люди становятся блестящими математиками. Пожалуй, самый известный из них – Николас Сондерсон, который ослеп в 8 лет и оказался настолько гениален, что в конце концов занял должность Исаака Ньютона в Кембриджском университете. Сондерсон больше недоступен для сканирования мозга. Но Мари Амальрик и я сумели связаться с тремя современными слепыми математиками. Все трое – преподаватели французских университетов. Один из них, Эммануэль Жиру, настоящий гигант мысли, который ослеп в 11 лет. Он прославился изящным доказательством одной важной теоремы контактной геометрии и в настоящее время руководит крупной лабораторией, 60 человек, в высшей нормальной школе в Лионе. Само существование слепых математиков опровергает эмпирический подход к мозгу, озвученный Аланом Тьюрингом. Как вы наверняка помните, знаменитый ученый уподобил мозг блокноту с множеством пустых листов, который постепенно заполняет сенсорный опыт. И правда, разве могли бы слепые люди вывести из своего ограниченного опыта те же самые абстрактные понятия, что и зрячие математики, если бы с рождения не обладали нейронными сетями, способными их генерировать? Как говорит Эммануэль Жиру, перефразируя Лиса из «Маленького принца», «В геометрии самого главного глазами не увидишь. Зорок один лишь разум». В математике чувственные переживания не играют большой роли. Весь секрет в идеях и понятиях. Если бы организацию коры в самом деле определял опыт, занятия математикой активировали бы разные области в мозге зрячих людей и слепых математиков, познававших мир с помощью осязания и слуха. Гипотеза нейронного рециклинга, напротив, предсказывает, что нейронные сети, отвечающие за математику, фиксированы. Иными словами, вместить математические понятия может только определенный набор областей мозга, присутствующий при рождении. Именно это мы и обнаружили, просканировав мозг наших трех слепых профессоров. Визуализируя математическое утверждение и оценивая его истинность, они задействовали те же самые пути в теменных и лобных долях, что и любой зрячий математик. Смотрите цветную иллюстрацию 13. Сенсорный опыт не имел значения. Подстроиться под математические репрезентации могла только эта сеть, и никакая другая. Единственное отличие заключалось в том, что когда наши слепые математики думали о своем излюбленном направлении исследований, они задействовали первичную зрительную кору в заднем полюсе затылочной доли. Область, которая у зрячего человека обрабатывает изображения, попадающие на сетчатку глаза. На самом деле, этот результат предсказал другой блестящий математик, лауреат Филдсовской премии, Седрик Вилани. Как-то раз мы обсуждали с ним наш эксперимент, еще до его начала, и он в шутку сказал мне: «Знаете, Эммануэль Жиру поистине великий математик, и все-таки ему очень повезло, поскольку он слеп, он может посвятить математике еще больше коры». Виллани был прав. У людей с нормальным зрением затылочная область слишком занята обработкой зрительной информации, чтобы выполнять другие функции. У слепых она не получает никаких сигналов от глаз и трансформируется для выполнения более абстрактных задач, включая умственные вычисления и математику. У людей, слепых от рождения, эта реорганизация выражена еще сильнее. Зрительная кора реагирует не только на числа и математику, но и на грамматику устной речи, подобно зоне Брока. Причина таких абстрактных реакций зрительной коры у слепых до сих пор остается предметом теоретических дискуссий. Эта реорганизация – подлинный случай нейронного рециклинга или крайний случай пластичности мозга? На мой взгляд, чаша весов склоняется в пользу гипотезы нейронного рециклинга. Если бы пластичность мозга действовала как губка, способная начисто стереть все, что написано на меловой доске зрительной коры, от ее прежней организации не осталось бы следа. Но это не так. Как показывают данные, зрительная кора слепых в значительной степени сохраняет свою нормальную связность и нейронные карты, однако использует их для других когнитивных функций. Поскольку эта часть коры очень велика, в мозге слепых людей можно обнаружить зрительные области, которые реагируют не только на математику и речь, но и на буквы и цифры, записанные шрифтом Брайля, предметы, места и животных. Примечательно, что несмотря на столь радикальные различия в сенсорном опыте, эти категориально избирательные области, как правило, расположены в одном и том же месте у зрячих и слепых людей. Например, область, которая реагирует на написанные слова, у слепого человека локализована там же, где и у зрячего читателя. Разница лишь в том, что она реагирует на шрифт Брайля, а не на печатные буквы. Опять же, функция этой зоны в основном определяется ее генетически управляемыми связями с речевыми областями, а также другими врожденными свойствами и поэтому не меняется, когда меняется сенсорный вход. Слепые оперируют теми же идеями, категориями и концепциями, что и зрячие люди, и используют для этого те же самые области мозга. В математике теория нейронного рециклинга подтверждается не только тем фактом, что элементарные понятия 1 плюс 1 равно 2 и самые передовые математические идеи e в степени минус i на π плюс 1 равно 0 задействуют одни и те же области мозга, но и результатами сугубо психологических исследований. Все они показывают, что математика, которую мы изучаем в школе, основана на перепрофилировании старых нейронных сетей, отвечающих за приблизительные величины. Подумайте о числе 5. Прямо сейчас в вашем мозге активируется представление о приблизительной величине, близкой к 4 и 6 и далекой от 1 и 9. Вы активируете числовые нейроны, очень похожие на те, что найдены у других приматов. Нечеткая кривая настройки этих нейронов с максимумом около 5 и весами в соседних величинах 4 и 6 является основной причиной, по которой сразу определить, сколько элементов содержит заданное множество 4, 5 или 6, невозможно. Теперь ответьте на такой вопрос. 5 больше или меньше 6? Вам кажется, что такие задачки решаются мгновенно? На самом деле, эксперименты показывают, что все зависит от самих величин. Когда числа расположены близко друг к другу, как 5 и 6, вы отвечаете медленнее и допускаете больше ошибок, чем когда они находятся дальше друг от друга, как 5 и 9. Этот эффект расстояния – одна из характерных особенностей древней системы репрезентации чисел, которую мы перепрофилируем, когда учимся считать и вычислять. Как бы вы ни пытались сосредоточиться на самих символах, ваш мозг не может не активировать нейронные репрезентации этих двух величин. Чем ближе друг к другу они находятся, тем больше перекрываются. Хотя вы стараетесь думать о ровно 5, используя все символические знания, приобретенные в школе, ваше поведение выдает тот факт, что эти знания опираются на эволюционно более старое представление приблизительного количества. Эффект расстояния наблюдается даже в таких элементарных задачах, как 8 и 10 – одинаковые числа или разные. Тоже применимо к обезьянам, которых научили распознавать символы арабских цифр. Когда мы вычитаем одно число из другого, скажем, 9 минус 6, время, которое мы на это тратим, прямо пропорционально величине вычитаемого числа. Так, пример, 9 минус 6 требует больше времени, чем, скажем, 9 минус 4 или 9 минус 2. Мы словно мысленно перемещаемся вдоль числовой прямой, отсчитывая от первого числа ровно столько шагов, сколько задано вторым числом. Естественно, чем дальше нужно идти, тем больше времени это занимает. Мы не обрабатываем символы, как цифровой компьютер. Вместо этого мы используем медленную и последовательную пространственную метафору – движение вдоль числовой прямой. Аналогичным образом обстоят дела и с восприятием цен. Чем сумма больше, тем более расплывчатое значение мы ей приписываем. Секрет в том, что точность древнего чувства числа, которым наделены все приматы, постепенно уменьшается. Чем число больше, тем точность ниже. Вот почему, вопреки всякой рациональности, мы готовы скинуть несколько тысяч долларов в цене за квартиру, но, покупая хлеб, будем торговаться до последнего. Уровень неточности, который мы допускаем, пропорционален величине числа, причем не только у людей, но и у макак. Этот список можно продолжать. Четность, отрицательные числа, дроби – все эти понятия основаны на репрезентации величин, которую мы приобрели в ходе эволюции. В отличие от цифрового компьютера, мы не можем манипулировать абстрактными символами. Мы всегда переводим их в конкретные и часто приближенные величины. Постоянство подобных аналоговых эффектов в образованном мозге выдает древние корни нашего понятия числа. Приближенные числа – один из столпов, на которых зиждется вся математика. Тем не менее, обучение может привести к значительному обогащению этой исходной концепции числа. Математические символы позволяют нам выполнять точные вычисления. Это настоящая революция. В течение миллионов лет эволюция довольствовалась смутными величинами. Усвоение символов – мощный фактор перемен. Все наши нейронные сети перепрофилируются, позволяя манипулировать точными числами. Чувство числа, безусловно, отнюдь не единственный фундамент математики. Ко всему прочему, эволюция наделила нас чувством пространства, за которое отвечают особые нейронные сети, содержащие клетки места, решетки и направления головы. Еще у нас есть чувство формы, которое позволяет любому маленькому ребенку различать прямоугольники, квадраты и треугольники. Под влиянием символов, таких как слова и числа, все эти понятия перерабатываются, но как именно это происходит, пока не ясно. Человеческий мозг перекомпоновывает их на языке мышления, формулируя новые понятия. Базовые кирпичики, которые мы унаследовали в ходе нашей эволюционной истории, становятся основополагающими примитивами нового продуктивного языка, на котором математики каждый день пишут новые страницы. Чтение и рециклинг системы, отвечающие за зрение и устную речь. А что насчет навыков чтения? Это еще один пример нейронного рециклинга. Чтобы читать, мы используем области, которые изначально предназначались для зрения и устной речи. В своей книге «Reading in the Brain», буквально «Чтение в мозге», я подробно описываю систему, которая отвечает за грамотность. Когда мы учимся читать, под множество зрительных областей приспосабливается к распознаванию буквенных последовательностей и отправляет их в центры устной речи. В результате письменные слова обрабатываются точно так же, как и устные. Умение читать открывает новые зрительные ворота в нейронные сети, поддерживающие речь. Задолго до того, как дети научаются читать, они уже обладают сложной зрительной системой, которая позволяет им распознавать и называть предметы, животных и людей. Они могут распознать любое изображение, независимо от его размера, положения или ориентации в трехмерном пространстве, и знают, как ассоциировать с ним имя. Чтение перепрофилирует часть этой уже существующей нейронной сети, отвечающей за называние картинок. Мой коллега Лоран Коэн и я окрестили ее областью зрительной формы слова. В этой области сосредоточены все наши знания о цепочках букв. Именно она позволяет нам распознавать слово независимо от его размера, положения, шрифта или регистра. У любого грамотного человека эта область зрительной формы слова, которая находится в одном и том же месте у всех нас, плюс-минус несколько миллиметров, выполняет двойную функцию. Сначала она идентифицирует цепочку выученных знаков, а затем, благодаря прямым связям с речевыми областями, позволяет быстро перевести их в звук и осмыслить. Если просканировать мозг неграмотного ребенка или взрослого, когда он учится читать, что мы увидим? Если теория верна, мы должны увидеть, как его зрительная кора реорганизуется. Согласно теории нейронного рециклинга, чтение должно вторгнуться в область коры со схожими функциями и переориентировать ее на новую задачу. В случае чтения разумно ожидать конкуренции с уже существующей функцией зрительной коры, которая заключается в распознавании всех видов объектов – тел, лиц, растений и мест. Может ли быть так, что, научившись читать, мы теряем некоторые зрительные функции, унаследованные нами в ходе эволюции? Или эти функции подвергаются масштабной реорганизации, как минимум? Данный парадоксальный прогноз мои коллеги и я проверили экспериментально. Чтобы составить подробную карту областей, меняющихся под влиянием грамотности, мы просканировали мозг неграмотных взрослых в Португалии и Бразилии, а затем сравнили эти данные с результатами обследования жителей тех же деревень, которым посчастливилось научиться читать в школе, в детском или уже во взрослом возрасте. Как и следовало ожидать, с приобретением навыков чтения многие области стали восприимчивы к печатному слову. Смотрите цветную иллюстрацию 14 в PDF-приложении. Покажите предложение слово за словом неграмотному человеку, и вы обнаружите, что его мозг реагирует очень слабо. Активность охватывает первичные зрительные области, но дальше не распространяется, поскольку буквы не могут быть распознаны. Теперь покажите ту же последовательность слов взрослому человеку, который умеет читать. Вы обнаружите, что на нее откликнется гораздо более обширная сеть корковых нейронов, в том числе область для букв в левой затылочно-височной коре, а также все классические речевые центры, связанные с пониманием языка. Усиленная активность наблюдается и в первичных зрительных областях. С приобретением навыка чтения они, по всей вероятности, подстраиваются под распознавание мелкого шрифта. Чем быстрее человек читает, тем активнее эти области реагируют на печатные слова и тем сильнее становятся связи между ними. По мере автоматизации навыка чтения, преобразование букв в звуки заметно ускоряется. Противоположный вопрос звучит так. Существуют ли области, активность которых не увеличивается, а наоборот уменьшается? Ответ – да. У неграмотных людей мозг интенсивнее реагирует на лица. Чем лучше мы умеем читать, тем слабее соответствующая активность в левом полушарии, особенно в том месте, где письменные слова находят свою нишу, в области зрительной формы слова. Мозг как будто насильно освобождает место для букв, в результате чего чтение начинает препятствовать выполнению изначальной функции – распознаванию лиц и объектов. Разумеется, все, кто умеет читать, вовсе не разучиваются распознавать лица, а значит, эта функция не просто вытесняется из коры. Как показывают данные, при овладении чтением реакция на лица ослабевает в левом полушарии, которое у большинства людей специализируется на речи и одновременно усиливается в правом. Впервые мы зафиксировали это явление у грамотных и неграмотных взрослых, а позже у детей, которые учились читать. Как только ребенок начинает читать, в левом полушарии усиливается активность в области зрительной формы слова, а в правом – активность ее симметричного двойника, реагирующего на лица. Смотрите цветную иллюстрацию 15. Эффект настолько выражен, что компьютерный алгоритм может правильно определить, умеет ребенок читать или нет, полагаясь исключительно на интенсивность обработки лиц. При дислексии эти области не развиваются нормально, ни слева, ни справа. Слева не формируется область зрительной формы слова, а справа веретенообразная кора не начинает усиленно реагировать на лица. Сниженная активность левой затылочно-височной коры в ответ на письменные слова признана универсальным маркером трудностей с чтением во всех странах, где ее исследовали. Недавно наша лаборатория получила разрешение на проведение другого смелого эксперимента. Мы хотели увидеть, как именно формируется система для чтения у ребенка. С этой целью каждые 2 месяца, начиная с окончания детского сада и до окончания 1 класса, мы приглашали в наш центр визуализации мозга одних и тех же детей. Результаты превзошли все ожидания. Первое сканирование показало не так уж и много. Пока дети еще не научились читать, их кора избирательно реагировала на предметы, лица и дома, но не буквы. Однако уже спустя 2 месяца обучения в школе мы сумели зарегистрировать специфическую реакцию на письменные слова, причем в том же самом месте, что и у взрослых, в левой затылочно-височной коре. Очень медленно менялась и репрезентация лиц. Реакция на лица в правом полушарии усиливалась прямо пропорционально скорости чтения. Как и предсказывала гипотеза нейронного рециклинга, чтение конкурировало с предшествующей функцией левой затылочно-височной коры зрительным распознаванием лиц. В процессе работы мы поняли, что эту конкуренцию можно объяснить 2 способами. Первая возможность – так называемая модель нокаута. С самого рождения лица обрабатывает зрительная кора левого полушария, а чтение выбивает их в правое полушарие. Вторая возможность – так называемая модель блокировки. Кора развивается медленно, и специализированные участки для обработки лиц, мест и объектов формируются постепенно. Попадая в этот развивающийся ландшафт, буквы захватывают часть доступной территории и препятствуют экспансии других зрительных категорий. Итак, нокаут или блокировка? Как показывают наши эксперименты, модель блокировки представляется более правдоподобной. Научение чтению блокирует развитие областей распознавания лиц в левом полушарии. Регулярное МРТ-сканирование детей, которые учились читать, подтвердило наши догадки. В возрасте 6-7 лет специализация коры еще далека от завершения. Одни участки активно реагируют на лица, объекты и места, тогда как другие еще не настроились на обработку какой-либо определенной категории. Мы смогли визуализировать их прогрессивную специализацию. Когда дети поступали в первый класс и быстро начинали читать, буквы вторгались в одну из этих неспециализированных зон и перепрофилировали ее. Вопреки тому, что я предполагал изначально, буквы не полностью оккупируют ранее существовавший участок для распознавания лиц. Они въезжают в соседний дом, в свободный сектор коры. В этом отношении их можно уподобить агрессивной торговой сети, открывающей супермаркет по соседству с небольшим продуктовым магазинчиком. Экспансия одного останавливает другое, поскольку теперь левое полушарие занято буквами. У лиц нет иного выхода, кроме как переместиться на правую сторону. Вкратце, вентральная зрительная система продолжает претерпевать масштабную реорганизацию в течение первых нескольких лет обучения в школе. Тот факт, что обычно в наших школах детей учат читать в возрасте от 6 до 8 лет, прекрасно согласуется с доказательствами интенсивной пластичности мозга в этот период. Мы организовали нашу систему образования таким образом, чтобы она эффективно использовала преимущества сензитивного периода, когда зрительная кора особенно податлива. Хотя общая архитектура сильно ограничена от рождения, нижневисочная кора человека обладает замечательной способностью адаптироваться к разным формам и всем видам образов. Подвергаясь воздействию тысяч письменных слов, эта область перепрофилирует на новую деятельность специфический сектор, который внутренне связан с речевой системой. По мере того, как мы становимся старше, наша зрительная кора, кажется, постепенно теряет способность настраиваться на новые образы. Прогрессирующее закрытие сензитивного периода делает все более и более трудным эффективное распознавание букв и их комбинаций. Мы с коллегами обследовали двух человек, которые пытались научиться читать уже во взрослом возрасте. Один из них никогда не ходил в школу, а другой перенес небольшой инсульт в области зрительной формы слова, что привело к развитию алексии, неспособности читать. Мы регулярно сканировали их мозг в течение 2 лет. Прогресс шел невероятно медленно. У первого испытуемого, в конечном счете, сформировалась специализированная область для букв, но это никак не повлияло на обработку лиц. Нейронные связи для распознавания лиц отпечатались в его мозге и, казалось, утратили всякую подвижность. Пациент с инсультом, напротив, так и не смог воссоздать новую буквенную кассу в зрительной коре. Он мог читать, но очень медленно. Расшифровка каждого слова требовала особых усилий. Будучи взрослым, его мозг не обладал нейронной пластичностью, необходимой для трансформации части коры в автоматическое считывающее устройство. Музыка, математика и лица. Вывод прост. Чтобы перепрофилировать зрительную кору и в совершенстве уметь читать, необходимо воспользоваться периодом максимальной пластичности, характерным для раннего детства. Как показывает наше исследование, это относится не только к чтению букв. Возьмем, например, ноты. У музыканта, который научился читать ноты в раннем возрасте, музыкальным символам посвящено почти в 2 раза больше площади зрительной коры, чем у человека, который никогда не учился музыке. Поскольку это обширное пространство на поверхности коры теперь оккупировано нотами, область зрительной формы слова смещается со своего нормального положения. В отличие от немузыкантов, у музыкантов участок коры, реагирующий на буквы, сдвинут почти на 1 см в сторону. Другой пример – способность расшифровывать математические уравнения. Опытный математик должен уметь распознавать такие туманные выражения, как пи равно 3,141592 и далее после запятой. Фи равно 1,618,033,94 и далее после запятой. F от x равно а нулевое плюс сумма а n косинус n px деленное на l плюс b n на синус n px деленное на l. Или e в степени x равно 1 плюс x деленное на 1 факториал плюс x квадрат деленное на 2 факториал плюс x куб деленное на 3 факториал плюс и так далее, точно так же, как мы, предложение в романе. Однажды я присутствовал на конференции, в рамках которой блестящий французский математик Ален Кон, еще один лауреат Филдсовской премии, продемонстрировал необычайно сложное уравнение длиной в 25 строк. По его словам, оно описывало физику всех известных элементарных частиц. Другой математик ткнул пальцем куда-то в середину и спросил: «Разве в 13-й строке нет ошибки?» «Нет», — немедленно ответил Кон. «Компенсирующий член находится вот тут, на 14-й строчке». Как эта замечательная способность к сложным формулам отражена в мозге? Томография показывает, что математические объекты вторгаются в латеральные затылочные области обоих полушарий. У математиков эти зоны реагируют на алгебраические выражения гораздо интенсивнее, чем у нематематиков. И снова мы наблюдаем конкуренцию с лицами. На этот раз участки коры, реагирующие на лица, исчезают в обоих полушариях. Другими словами, если грамотность просто вытесняет лица из левого полушария в правое, регулярное манипулирование числами и уравнениями препятствует репрезентации лиц с обеих сторон, приводя к глобальному сжатию системы распознавания лиц. Заманчиво соотнести это открытие со знаменитым мифом об эксцентричном математике, не интересующемся ничем, кроме своих уравнений, и не способном узнать своего соседа, свою собаку или даже собственное отражение в зеркале. И правда, существует множество анекдотов и шуток о рассеянных математиках. Например, в чем разница между математиком-интровертом и математиком-экстравертом? Разговаривая с вами, интроверт смотрит на свои ботинки, а экстраверт – на ваши. На самом деле, мы пока не знаем, связана ли редукция коркового ответа на лица у любителей математики непосредственно с предполагаемым отсутствием у них социальной компетенции. Что я бы сказал, скорее миф, чем реальность. Многие математики прекрасно чувствуют себя в обществе. В данном случае причина и следствие пока не установлены. Математические формулы действительно снижают реакцию на лица? Или математики погружаются во вселенную уравнений потому, что находят их более легкими, чем социальные взаимодействия? Каков бы ни был ответ, а. Корковая конкуренция действительно существует, и б. Представление лиц в нашем мозге крайне чувствительно к образованию и обучению в школе, вплоть до того, что может служить надежным маркером математических и музыкальных навыков ребенка. Нейронный рециклинг – это реальность. Роль обогащенной среды. Суть в том, что и сторонники ключевой роли наследственности, и сторонники ключевой роли среды правы. Мозг ребенка и структурирован, и пластичен одновременно. При рождении он уже содержит множество специализированных нейронных сетей, сформированных генами, которые были отобраны в ходе десятков миллионов лет эволюции. Благодаря этой самоорганизации младенец располагает интуитивными представлениями в основных областях знаний, чувством физических законов, управляющих объектами и их движением, способностью к ориентации в пространстве, представлениями о числах, вероятностях и математике, влечением к другим человеческим существам, даже невероятным талантом ко владению языками. Таким образом, метафора чистого листа явно ошибочна. И все же эволюция оставила лазейку и для научения. Не все предопределено в мозге ребенка. Совсем наоборот. Детали нейронных сетей в масштабе нескольких миллиметров в значительной степени формируются в результате взаимодействия с внешним миром. В течение первых лет жизни гены диктуют перепроизводство синаптических контактов, в мозге ребенка образуется в два раза больше синапсов, чем нужно. Хотя конкретный механизм изучен не до конца, это изначальное изобилие обеспечивает огромное пространство ментальных моделей мира. Мозг маленьких детей изобилует возможностями и исследует гораздо более широкий спектр гипотез, чем мозг взрослых. Каждый ребенок открыт для всех языков, всех систем письменности, всей возможной математики, в генетических пределах нашего вида, конечно. Кроме того, мозг ребенка наделен еще одним врожденным даром – мощными алгоритмами научения, которые отбирают наиболее полезные синапсы и нейронные сети, тем самым обеспечивая второй уровень адаптации организма к окружающей среде. Благодаря им, уже в первые дни жизни в мозге начинается процесс специализации и формирования окончательной конфигурации. Первыми теряют пластичность сенсорные области. Первичные зрительные зоны созревают в течение нескольких лет, а слуховые научаются различать гласные и согласные звуки родного языка менее чем за год. Всего через несколько лет после завершения сензитивных периодов все мы становимся носителями соответствующего языка, письменности и культуры. Если же человек лишен стимуляции в некой области, будь то дети-отказники в Бухаресте или неграмотные бразильцы, он рискует навсегда утратить ментальную гибкость в данной сфере знаний. Это не значит, что любое вмешательство в более старшем возрасте бесполезно. Мозг сохраняет некоторую пластичность на протяжении всей своей жизни, особенно в таких высших областях, как префронтальная кора. Тем не менее, данные свидетельствуют о том, что раннее вмешательство – самое эффективное. Какова бы ни была задача, приучить сову носить очки, обучить приемного ребенка второму языку или помочь приспособиться к глухоте, слепоте или потере целого полушария, чем скорее начнется ее выполнение, тем лучше. Школы – учреждения, призванные максимально использовать пластичность развивающегося мозга. Современная система образования в значительной степени опирается на поразительную гибкость детского мозга, позволяющую ему перестраивать некоторые из своих нейронных сетей и переориентировать их на новые виды деятельности, такие как чтение или математика. Обучение, которое начинается в раннем возрасте, может изменить всю нашу жизнь. Многочисленные эксперименты показывают, для детей из неблагополучных семей, сумевших извлечь выгоду из раннего педагогического вмешательства, даже спустя десятилетия характерен более низкий уровень преступности, более высокий IQ, лучшее финансовое положение и более крепкое здоровье. Но учеба в школе – это не волшебная пилюля. Родители обязаны постоянно стимулировать мозг своего ребенка и максимально обогащать окружающую его среду. Все дети, подающие надежды физики, которые обожают экспериментировать с гравитацией и падающими телами, если, конечно, им позволяют возиться, строить, терпеть неудачи и начинать все сначала, а не заставляют часами сидеть пристегнутыми в автокресле. Все дети, начинающие математики, которые обожают считать, измерять, рисовать линии и круги, собирать фигуры, при условии, что их исправно снабжают линейками, циркулями, бумагой и увлекательными математическими головоломками. Все младенцы – прирожденные лингвисты. Уже в 18 месяцев они легко усваивают от 10 до 20 слов в день, но только в том случае, если взрослые разговаривают с ними. Задача родственников и друзей – поддерживать этот аппетит к знаниям. Как? Прежде всего, грамотными предложениями и богатым лексиконом. Многие исследования показывают, что словарный запас ребенка в возрасте 3-4 лет напрямую зависит от того, сколько и как с ним разговаривают в первые годы его жизни. Пассивного приобщения недостаточно. Необходимо активное взаимодействие один на один. Все исследования дают на удивление схожие результаты. Обогащение среды, окружающей маленького ребенка, помогает ему совершенствовать свой мозг. Например, у детей, которым каждый вечер читают сказки, нейронные сети, отвечающие за устную речь, развиты лучше, чем у малышей, которые не слушают истории на ночь. Именно эти усиленные корковые пути позже позволят им понимать тексты и формулировать сложные мысли. Аналогичным образом дети, которым посчастливилось родиться в двуязычных семьях, без труда осваивают два лексикона, две грамматики и две культуры. На протяжении всей жизни их билингвальный мозг сохраняет способности к речевой обработке и овладению третьим или четвертым языком, а в преклонном возрасте дольше сопротивляется разрушительному воздействию болезни Альцгеймера. Стимулирующая среда позволяет развивающемуся мозгу сохранять большее количество синапсов, более крупные дендриты и более гибкие нейронные сети, подобно сове, которая научилась носить призматические очки и на всю жизнь сохранила диверсифицированные дендриты и способность быстро переключаться с одного поведения на другое. Разнообразьте портфолио раннего научения своих детей. Расцвет их мозга частично зависит от богатства стимуляции, которую они получают от окружающей среды.